Способность к речи. Элементарное искусство природосообразного формирования способности к наблюдению в силу самой своей сущности вызывает природосообразное развитие способности к речи. Иными словами, наблюдение, способствующее образованию впечатлений от предметов в силу самой своей сущности, вызывает в человеке способность выразить их. Вызывают в человеке способность к речи. Природосообразное развитие этой способности самим своим существом связано с ходом природы в развитии способности к наблюдению. Оно связано с ним теснейшим образом, и организацию его образовательных средств надо рассматривать в теснейшей связи со средствами, присущими развитию способности к наблюдению. Как и развитие способности к наблюдению, развитие способности к речи исходит из жизни. Принцип «жизнь формирует» в отношении развития способности к речи также верен, глубок и значителен, как и в отношении развития способности к наблюдению. Бесспорно, ход природы в развитии последней полностью, подобно ходу ее в развитии первой способности, связан с жизнью. Развитие первой способности лишь потому и постольку природосообразно, поскольку это именно так имеет место, то есть поскольку оно согласуется со второй, этой великой, всеобщей, Богом данной, основой человеческого образования. И также верно, что такого согласия можно действительно достигнуть, лишь привязав все образовательные средства к семейной жизни, следовательно, ко всей совокупности познаний, полученных чувственным восприятием ее. Познания эти, связанные с определенными понятиями, должны иметься у ребенка еще до того, как в его уста будет вложено слово «условный знак», по-разному выражающий эти понятия на разных языках. Как только начинают вкладывать в уста ребенка и запечатлевать в его памяти пустые слова, как если бы они представляли собой реальные знания или средства изучения реальных знаний, между тем, как действительное значение этих слов не основано в ребенке ни ощущениями его внутренней природы, ни внешними чувственными впечатлениями жизни. В развитии речи явно отступают от принципа «жизнь формирует». Поступая так, в ребенке закладывают основу всяческой извращенности и неестественности в использовании божественным даром речи. В ребенке закладывают основу всяческого самомнения и огрубения, а тем самым основу величайшего несчастья наших дней – отрыва от природы, проистекающего из поверхности всех познаний и фальшивости наших выражений для нее. Отрыв от природы толкает человечество к тому, что оно погрязает в трясине всяческих заблуждений, претензий и эгоизма, свойственных поверхности человеческих познаний во всех формах и во всех отношениях. От последствий этого наш век и страдает во всех формах и во всех отношениях. Обучение языку, если говорить о нем в связи с принципом «жизнь формирует», представляется, собственно говоря, в виде средства практического применения познаний, полученных через наблюдение, и назначение его состоит в том, чтобы обеспечить этим познаниям более высокую степень практической применимости. Искусство обучения языку в основном и в силу необходимости исходит из наименования предметов, из объектов наблюдения и увязывается с их качественными изменениями, с пассивностью и активностью их характера, то есть прилагательными и глаголами, выражающими эти качества и изменения, эту пассивность и активность объектов. Чем распространеннее и определеннее у ребенка полученные через наблюдение познания об объектах, их характере, их активности и пассивности, тем шире и определеннее заложены в нем самом природосообразные основы учения о языке, или, правильнее говоря, основы, опираясь на которые, он природосообразно учится говорить. А чем ограниченнее и неопределеннее у ребенка полученные через наблюдение познания об этих объектах и их свойствах, тем ограниченнее и хаотичнее лежащие в нем истинные и прочные основы для того, чтобы природосообразно научиться говорить. Следовательно, обучение ребенка языку зависит от того, насколько обширны и определенны полученные им путем наблюдения познания. Если у воспитанника недостаточно полученных через наблюдение познаний, существенно важных для его положения и будущего предназначения, то учитель, прежде чем ему можно будет природосообразно продвинуться вперед в обучении языку, должен постараться в первую очередь заполнить пробелы в полученных через наблюдение познаниях, необходимых ребенку из каждого сословия и недостаточных у данного ребенка. Поэтому, когда ребенок учится говорить, то природосообразное продвижение его в изучении родного языка ни в коем случае не может идти быстрее и ни в коем случае не может способствовать образованию лучше, чем это делают успехи ребенка в познаниях, приобретаемых через наблюдение. Подобно тому, как ребенку требуется много лет, чтобы ясно и всесторонне осознать окружающие предметы через чувственное их восприятие, ему требуется также много лет, чтобы научиться точно выражаться о том, что входит в круг его наблюдений. Учась этому, ребенок может природосообразно продвигаться вперед лишь в той степени, в какой впечатление от предметов в самом процессе наблюдения, благодаря разностороннему оживлению, их созрели в нем до очень большой определенности. Лишь в той мере, в какой природа оживляет многосторонность и определенность впечатлений от чувственного восприятия, искусство природосообразно развивать в ребенке умение выразить эти впечатления будет истинно и существенно обоснованным и действенным. Искусство природосообразно расширять и оживлять впечатление от чувственного восприятия. Единственно истинная основа всех средств, природосообразно содействующих изучению родного языка по мере продвижения в этом. Внешняя форма языка, звуки сами по себе, вне живой связи с впечатлениями, составляющими основу их значения, пустые звуки, одни лишь звуки. Лишь через осознание их связи с впечатлениями от чувственного восприятия предметов они становятся настоящими, человеческими словами. Первоначальная подготовка к их восприятию в форме разговоров, которые ребенок слышит в своем окружении, долгое время остается чисто механической. Но эта механическая подготовка ребенка к тому, чтобы научиться говорить, требует величайшего внимания со стороны лиц, оказывающих влияние на его обучение языку. Слова, которые младенец слышит вокруг себя, лишь постепенно начинают служить его умственному образованию. Долгое время они оказывают на его слух только чувственное впечатление, как колокольный звон, удары молота, как звуки, издаваемые животными, и все прочие звуки, слышимые в природе. Но для обучения языку это впечатление очень важно. Впечатление, как таковое, постепенно совершенствуется в органах слуха ребенка, а усовершенствовавшись там, оно постепенно переходит в способность рта воспроизводить звук. В этом возрасте ребенок овладевает произношением множества звуков слов, смысл которых ему не знаком. Но они подготовят его к тому, чтобы с неизмеримо большей легкостью уловить этот смысл и тверже запомнить его, чем тогда, когда звуки этих слов не были еще привычны его органам речи и слуха. Элементарное образование не удовлетворяется одним лишь использованием впечатлений, которые природа случайно и беспорядочно в том виде, в каком они возникают и проявляются, предоставляет его органам чувств. Элементарное образование распространяет свое влияние и на то, чтобы упорядочить эти впечатления сообразно действительным потребностям человеческой природы, привести их использование в соответствие с этими потребностями. Оно должно так действовать. Ведь ясно, что для совершенствования в ребенке способности к наблюдению необходимо и полезно, чтобы круг предметов его наблюдения в окружающей среде был достаточно обширен для развития всех важных и необходимых для него познаний, чтобы он удовлетворял потребностям ребенка. Этот круг ни в коем случае не должен настолько выходить за пределы потребностей, благотворных в положении ребенка, в обстоятельствах его жизни и при его способностях. Он не должен отказывать тормозящее, расслабляющее, рассеивающее, избивающее с толку воздействие на познание, необходимое и важное для ребенка в его положении и обстоятельствах. Столь же явно необходимо, чтобы круг языковых познаний, в пределах которого ребенок должен научиться говорить, был достаточно обширен для его положения, обстоятельств и способностей, удовлетворял бы их требованиям. Он также не должен настолько выходить за пределы потребностей, благотворных в этих обстоятельствах, не должен оказывать тормозящее, расслабляющее, рассеивающее, избивающее с толку воздействие на познание ребенка, необходимое и важное в его положении и обстоятельствах. Эта точка зрения одинаково верна и важна в отношении средств развития и формирования всех способностей человека. Даже самого бедного ребенка, даже ребенка, живущего в самом тяжелом положении, в самых стесненных обстоятельствах, природосообразным элементарным образом никогда нельзя завести слишком далеко в реальном, в солидном развитии его главных сил. Никогда элементарное и природосообразное образование не сможет сделать его ни излишне доброжелательным, ни излишне благоразумным, ни излишне деятельным и трудолюбивым. Но уже с самых первых моментов, с которых искусство воспитания начинает вмешиваться в формирование в ребенке навыков практического применения его доброжелательности, его мышления, его труда, необходимо твердо удерживать в рамках поставленных потребностям и обстоятельствам его действительной жизни. И как раз здесь искусство элементарного образования может и призвано существенно закрепить как познания, приобретенные через чувственное восприятие, так и языковые познания с помощью своих средств, помогающих их усвоению. Примечательно, насколько тесно различие между элементарными средствами развития наших сил и элементарными средствами формирования наших практических умений связаны с разницей в уровне предоставления различным сословиям средств искусства для формирования способности к наблюдению, речи, мышлению и овладению мастерством. И из тесной связи этого двойного различия явствует, насколько необходимо, чтобы воспитание с первых же шагов, когда его искусство начинает вмешиваться, сугубо тщательно придерживалось истинного хода природы как в отношении средств развития наших сил, так и в отношении средств формирования умения их практически применять, чтобы оно ни в том, ни в другом не погрешило против природы. Покой человечества и истинное благоденствие всех сословий связаны с серьезным и всеобщим признанием этой истины. Опасность ослабления и постепенного расторжения самых чистых уз общественной жизни является неизбежным последствием непризнания этих принципов домашнего и общественного воспитания у всех сословий.